Глава 4. Основные криптовалюты. Классификации криптовалют. Криптовалютный рынок регулярно растет и эволюционирует. Если раньше существовал один биткоин, то теперь на биржах торгуется больше 5000 различных монет. Правда, из них достойны внимания в лучшем случае 1000, а если совсем тщательно отбирать, то и не более 500. При этом сейчас формируются разные направления, которые отрабатываются на основе монет. Если раньше на биткоине можно было только делать транзакции, то на эфириуме можно строить целую экосистему. Теперь уже на основе экосистем формируются различные группы приложений, а затем и типов этих приложений. Эта глава призвана упорядочить для вас, уважаемые слушатели, общую картину по рынку. Обратите внимание, официального разделения монет по типам и системам пока не существует. Я поделюсь своим видением о том, как понятным и простым способом можно классифицировать монеты. И в будущем эти варианты могут пройти через естественное разделение или увеличение групп. Ведь криптовалюты все больше внедряются в реальную экономику и реальную жизнь. Зачем нужно разбираться в типологии монет? Когда вы будете создавать инвестиционный портфель, вы можете включить в него все топовые монеты, которые конкурируют, допустим, с эфириумом. И хорошо, если что-нибудь из них круто выстрелит, но может так сложиться, что они сильно провалятся. И если вы набрали только этих монет, не сделали диверсификацию, вы рискуете многое потерять или вообще уйти в минус. Кроме разделения по монетам или токенам, существует еще несколько вариантов классификации криптовалют по капитализации, основной функции, алгоритму консенсуса, наличию или отсутствию возможности майнинга, степени анонимности, скорости и количеству транзакций, техническому поколению. Классификация по монетам или токенам – важный параметр, потому что перед составлением портфеля нужно понимать, в какой сети вы работаете. Если вы планируете брать биткоин, конечно, там много вариантов не будет. А вот если говорить про эфириум, у которого есть масса вторых слоев и различные ZK-Rollup, то здесь возникают свои особенности и нюансы. Допустим, вы решили купить токен USDT на сети эфириума. Значит, потребуется заплатить комиссию в той же сети, для чего у вас в кошельке должно находиться хотя бы немного эфира. Не надо думать, что токен – нечто неважное или несущественное, что важны только монеты. В текущий момент блокчейн-инфраструктура и криптовалютный рынок находятся на стадии становления. Чтобы проще было понять важность токенов в этой ситуации, покажу на примере компьютеризации. Когда зарождался компьютер, нужна была операционная система, которая будет его обслуживать и направлять. А уже потом под нее писали программы, которые делали устройство доступным широкой аудитории. Изначально в операционной системе была только командная строка, куда вводились коды для выполнения задач. Потом появился блокнот, который можно было использовать в качестве заметок и черновиков для кодов. Еще позже появились текстовые редакторы, в которых в десятки раз больше возможностей, чем в блокноте. Если вы поставите чистую операционку без дополнительных программ, вы мало что сможете делать. Такая же ситуация и с токенами. Именно они создают дополнительную ценность монетам и сетям. При том, что токены могут работать на разных сетях. Разделение по капитализации. В прошлой главе я рассказывал про карту рынка, где можно увидеть размер капитализации каждого актива. Это изменяемый во времени параметр. Допустим, сейчас биткоин стоит 39 тысяч долларов, и чуть менее 20 миллионов биткоинов находится в обращении. Значит, первую сумму умножаем на вторую, получаем общую капитализацию – 819 миллиардов долларов. Если цена будет снижаться, а количество в обращении останется прежним, то капитализация будет уменьшаться. При этом, если токенов или монет в свободное обращение будет выпущено больше, то капитализация вырастет, но, скорее всего, цена в этом случае упадет, и капитализация останется прежней. Можно не высчитывать этот показатель вручную, потому что в CoinMarketCap, например, всегда указывается текущая капитализация и общая, при максимальной эмиссии, наибольшем количестве валюты в обращении. Обычно ориентироваться лучше на текущую капитализацию. Как правило, она меньше, чем максимальная. Самые актуальные и крупные активы находятся в первой сотне списка. Именно из них можно формировать свой портфель. Далее самая важная классификация, на мой взгляд, основная функция. Какие основные функции бывают у криптовалют? Платежная, сберегательная или накопительная – это очевидные. Также цифровые валюты могут выступать в качестве глобальной экосистемы для создания инфраструктуры, расширения на блокчейне или отдельного токена со своей уникальной функцией и так далее. Например, биткоин и лайткоин – монеты первого поколения, защищенные, надежные, с полной децентрализацией. Они хороши для сбережения и накопления. А вот в качестве платформы для создания инфраструктуры больше подходит Эфириум, Кардано, Аптос, Солана. Монеты по типу платежных систем с высокой скоростью транзакции и низкой децентрализацией – Ripple, Stellar, которые вполне могут стать альтернативой SWIFT. Анонимные монеты – Anera, Dash, Zcash – с повышенной степенью анонимности транзакций, чтобы было сложнее понять, кому и от кого прошла та или иная операция. Они смешивают адреса или перетасовывают транзакции. Похожим образом это делает Tor-браузер. Для них не нужна высокая скорость транзакций. Здесь не бывает огромных переводов. Поэтому большой эволюции от них ждать не стоит. Скорее, для них важнее соблюдение функций безопасности и постоянное совершенствование механизма защиты. Алгоритм консенсуса. Здесь речь про ключевые алгоритмы Proof of Work, где монеты майнятся, либо на Proof of Stake, где они стейкаются, а также про различные варианты этих основных алгоритмов. Скорость и количество транзакций. Это одно из ключевых ограничений сейчас для развития криптовалютной инфраструктуры. Уже стали появляться монеты с высокой скоростью транзакций, но у них возникают проблемы из-за низкой степени децентрализации. Поэтому кто первый осуществит хорошую децентрализацию при должной надежности и безопасности, а также с высокой скоростью транзакции, тот и займет большую часть рынка. Еще одна важная классификация – по поколениям. Чаще всего идет противостояние монет по скорости и децентрализации. Если выше скорость, меньше децентрализация и наоборот. Поиском баланса в этом вопросе и занимаются различные поколения монет. Из истории криптовалют вы помните, первое поколение – это сам факт появления блокчейна и монеты биткоина. Сюда же относятся лайткоин и анонимные монеты. Их особенности. Они работают на Proof of Work по примитивному, но защищенному механизму. Средняя либо высокая анонимность, низкая пропускная способность и высокая децентрализация. Масштабируемость отсутствует. Второе поколение отличается изобретением смарт-контрактов. Если в первом поколении в блокчейн вписывались только сами транзакции, то во втором поколении появилась возможность вписывать целый код. Первое время монеты этого поколения работали также на Proof of Work, но постепенно некоторые, как Ethereum, перешли на Proof of Stake. Сюда же относятся монеты типа NEO и NEM. Это были замечательные монеты с улучшенной анонимностью, но, к сожалению, им не хватало самого важного – скорости. Сейчас из второго поколения идут попытки сделать четвертое с помощью ZK-Rollup. Может быть, в будущем это и получится. Третье поколение отличается высокой скоростью транзакций. Есть уже платформы, которые делают по 3, 5 и даже 10 тысяч транзакций в секунду. Монеты третьего поколения уже обладают кроссплатформенными технологиями. У них улучшен пользовательский интерфейс. Но здесь возникла другая проблема – плохая децентрализация. Участники выбирают от пары десятков до нескольких сотен валидаторов, крупных игроков, которые и принимают решения. При этом у государств остаются серьезные рычаги влияния на эту систему. Валюты четвертого поколения должны обладать такими свойствами: высокая скорость транзакций без потери децентрализации, кроссплатформенные технологии, полноценный DeFi, интеграция с реальной экономикой. Все это сейчас начал внедрять Эфириум, постепенно дорабатывая систему и устраняя недостатки. и также стремятся сделать Cardano и Polkadot. Но они никак не запустят свои платформы, потому что хотят выпустить уже полностью рабочий продукт. Пока ни у кого полноценной монеты четвертого поколения создать не получилось. Поэтому кто первый успешно освоит это поколение, тот соберет большую часть инфраструктуры и рынка. Хотя возможен и другой вариант. Мир разделится на зоны влияния и не будет доминирования одной системы и одной монеты. Синтетические активы. Пока на децентрализованном рынке синтетические активы, синты, не развиты, но, думаю, со временем эта категория начнет более активно развиваться. Синтетический актив – это, по сути, дериватив. Примечание. Дериватив – любая ценная бумага, стоимость которой определяется на основе стоимости другой ценной бумаги, то есть базового актива. Конец примечания. Который дает возможность получить доступ к активу без необходимости владеть им. С их помощью мы можем перевести из реального мира в криптовалютные различные акции крупных компаний, активы различных бирж, валюты разных стран, золото и другие типы активов. Synthetics – это один из старейших проектов с децентрализованной структурой, который позволяет выпускать синты в блокчейне Эфириума. Эта сфера обладает огромным потенциалом, поэтому рекомендую периодически отслеживать изменения в ней, чтобы успеть получить прибыль, когда она начнет активно функционировать. Когда рухнет традиционная финансовая система, биржи и рынки, многое начнет в синтетической форме переноситься в блокчейн. И здесь будет вращаться большая часть денег, потому что пользователи смогут создавать копии акций, замораживать оригинальный актив через нотариуса или в кастодиальном сервисе и переносить их в синтетическом виде на децентрализованную платформу. На бирже под них выпускаются токены в Synthetics и обозначаются маленькой буквой S в названии. Например, SUSD, SXAU, SBTC. Потенциально это интересный и полезный проект, который наверняка будет реализован, когда для этого созреет финансовая система. На мой взгляд, идея купить через синты золото в криптовалюте выглядит разумно, потому что они хоть и не обеспечены реальным золотом, но в будущем повторят его стоимость на бирже. Благодаря этому они не подвержены риску, как, например, ETF, которые могут обанкротиться. Конечно, на большую сумму здесь не рекомендую хранить пока. Лучше дождаться либо развития Synthetics, либо появления нового реально крутого проекта с этой же идеей. К слову, таким был проект Terra Luna, который, как вы уже знаете, ушел в небытие. Стейблкоины. Это стабильные криптовалюты, которые повторяют курс доллара в основном, но могут повторять курс другой валюты. Есть несколько видов централизованных стейблкоинов – USDT, USDC, TrueUSD. У них есть конкретный эмитент – некая главная компания, которая эту привязку поддерживает и позволяет обменивать стейблкоины на доллары. Привязка к доллару один к одному рассчитывается из условий эмитента. Второй тип стейблкоинов – валюты, которые работают на децентрализованной основе со специальным залогом. Допустим, вы оставляете в залог нечто дороже по стоимости, чем 1 доллар, и взамен получаете монетку. В зависимости от состава залога у вас будет SAI, монозалоговый, оставить под залог можно только эфириум, или DAI, мультизалоговый, можно оставлять различные активы. В последнее время первые уже почти не используются. Есть и третий тип стейблкоинов, которые успели подмочить репутацию этой категории активов. Это алгоритмические валюты по типу UST, которые работали в сети Terra Luna, о которой я рассказывал в первой главе. Интересен сам механизм, по которому ликвидность стейблкоинов поддерживалась за счет токенов Luna, то есть за счет самого проекта. Надеюсь, вы помните, почему сеть Terra Luna прекратила существование. Но крах конкретной сети не означает, что другие алгоритмические монеты тоже рухнут. Из тех, что работают сейчас, можно отметить Frax, частично алгоритмически. Основные стейблкоины можно посмотреть по тегу «стейблкоин» на сайте CoinMarketCap. Цифровые валюты центральных банков. Central Bank Digital Currency, CBDC. Это все цифровые деньги, которые выпускают центробанки разных государств. В 2023 году в России подписан закон о цифровом рубле. Аналогичные законы по другим валютам принимаются в США, Европе, Австралии. Большая часть цифровой валюты планируется проводить на сети эфира через особые ZKR Lab, разработанные именно под цифровые деньги. Они позволят проводить огромное количество транзакций с большой скоростью и без особой децентрализации. Перспективные монеты. Здесь имеются в виду монеты, которые не входят в ваш основной портфель, но вам интересны и могут выстрелить. С этими активами нужно быть особенно осторожными, не покупать их сразу много. Я предлагаю перспективные монеты разбить на три группы. Первое. Входят в топ-300 по капитализации, в инвесторах прописаны крупные фонды, торгуются на Binance. Второе. Входят в топ-500 по капитализации, в инвесторах указаны не самые крупные фонды. В профиле актива можно найти ссылки на соцсети, которые активно развиваются сообществом. Потенциально интересное направление развития. Торгуются на биржах уровня KuCoin. Третье. Монеты запускаются на крупных краудфандинговых платформах на растущей фазе рынка. В инвесторах есть фонды, на площадке хорошая статистика запусков. Вы верите в перспективность проекта. Real World Assets. Сейчас набирает популярность оцифровка реальных активов. Недвижимости, земельных участков, ценных бумаг, всего, что имеет значение в правовой среде. Так выстраивается мост между онлайн и офлайн миром. В некоторых штатах США уже приняты правовые основы под такие проекты. Real World Assets RWA – это рынок активов реального мира, которые выпускаются в форме токенов на блокчейне. Начиная с конца 2022 года пошел активный рост показателя заблокированных активов в этой категории. Это значит, что все большее число активов реального мира оцифровывается и выводится сюда. Сделав цифровую копию вашей акции или квартиры, вы сможете ими оперировать в цифровом пространстве на криптобиржах. И в следующем цикле роста крипторынка у этого важного направления хорошие перспективы. Ключевой показатель для оценки – капитализация. Еще в начале 2023 года RWA была на 15-20 месте среди остальных, а уже к концу года встала на 6. Здесь речь пока идет только про оцифровку актива, но уже начинают развиваться механизмы, которые позволят выдавать под залог актива кредиты или настроить взаимодействие через Google и иные способы использования этих цифровых копий. Это открывает новые возможности для инвестирования и финансирования проектов в реальном мире, и подвижки в правовом поле в этом направлении уже идут. Есть проекты Centrifuga, это кредитование под залог реальных активов, Centrifuge, CFG, и Goldfinch, кредитование без залога за счет пулов, Goldfinch, GFI. Пока денег в них немного, они дико перекуплены, но потенциал у этих проектов на рынке большой. Как они работают? Centrifuga работает на платформе Polkadot, откуда через свой мост активы переносятся в блокчейн Эфириума и уже там связываются со специальными пулами, под которые можно получить кредит. Да, это пока сложная схема, но главное, что она работает. При этом здесь под залог могут сдаваться не только деньги или криптовалюта, а вообще любые активы. У Goldfinch схожий принцип работы с сервисом WebMoney. Как работает залоговая биржа? Сначала вы берете маленькую сумму, нарабатываете рейтинг, историю, и потом кредиторы выдают суммы больше. На Goldfinch приходят инвесторы, кладут деньги, после чего алгоритм может выдавать другим людям небольшую сумму, опираясь на их рейтинг. Фактически это система микрозаймов. Такая схема особенно актуальна для стран Восточной Азии и Африки, для людей, у которых нет доступа к банковским услугам.